Когда приблизились роды Мэри, они уехали во Флоренцию, где можно иметь хорошего врача. Лучшим врачом была сама Флоренция, город, где можно переносить одиночество без горечи. Во Флоренции живешь вместе с Данте, садишься рядом с Савонароллой, видишь, как перед тобою проходит Джотто. В церквях все еще продолжается дружеское соревнование Брунеллески и Донателло. Когда статуи стоят на улицах, то чувствуется, что это их настоящее место. На площади Давид-победитель бросает вызов Нептуну с его глупым видом и неуклюжему Геркулесу Бандинелли. Меньше страдаешь от того, что не знаешь проходящих людей, когда видишь детей Делла Робби. Шелли любил смотреть на город с высот Сан-Миниато. Розовые кровли рисуются отчетливыми очертаниями. Арно, вздувшись от дождей, катит свои желтые воды между старыми домами, которые точно сбежавшийся народ столпились на берегах и мостах. Вдали равнина, окаймленная на горизонте синеватыми холмами. В этой атмосфере, насыщенной духовными влияниями, Мэри опять приобрела вкус к жизни. Роды у нее были благополучные и скорые. Когда она взяла своего младенца на руки, то улыбнулась в первый раз со дня смерти Вильяма. Она дала ему имя Перси Флоренция. Глава десятая. Одна жена одному мужу. В жизни все приходит не в одиночку, а рядами. Одно знакомство ведет за собой другое. Мэри и Перси, которые так страдали от одиночества, внезапно, без всяких стараний с своей стороны, очутились в центре маленькой и оживленной группы. Это чудо сделалось случайно. Началось с того, что Шелли почувствовал боль в боку. Ему был вреден ветер с Апеннин, который зимой во Флоренции бывает очень суров, и доктор посоветовал ему перебраться в Пизу, лучше защищенную от ветров. Туда приехал к нему один из его кузенов, Том Медуин. Это был отставной офицер индийской армии, любитель литературы, искавший знакомство с единственным родственником, имевшим отношение к литературе. Он был в высшей степени скучный, но порядочный человек, и он познакомил супругов Шелли с прелестной парочкой — Вильямсами. Эдуард Вильямс был, как Медуин, отставной драгунский офицер. Он должен был выйти в отставку из-за плохого состояния здоровья, так, по крайней мере, передавали. Это был славный малый, чистосердечный, простой, без претензий, который всем интересовался. Он очень понравился Шелли, а жену его они нашли прелестной, очень хорошенькая, с утонченными манерами, превосходная музыкантша. Сразу между двумя парами возникла глубокая симпатия, и Шелли познали, наконец, эту приятную жизнь с неожиданными визитами, с деликатными похвалами, с тем доверием, которое составляет очарование истинной дружбы. Как только образуется группа, одинокие люди к ней присоединяются. К ним примкнул ирландец граф Таафе, грек, князь Маврокордато и один необыкновенный итальянский патер с лицом дьявольским и проницательным по имени профессор Таафе.